Глава 19. Союзники и враги. Зона, локация Туманск, день 4. В потайной люк постучали. Корсар спрыгнул со стола, отодвинул его и помог сталкеру выбраться. Его появление в лаборатории вызвало шок у всех присутствующих. Бойцы и их командир обомлели, завидев странно одетого, лоснящегося от пота чумазого парня, поиском которого все они занимались эти дни. «Привет, я Трэш», — скромно представился сталкер, поочередно протягивая руку каждому. «Да виделись уже сегодня», — улыбнулся Скорейка, отзываясь на рукопожатие. «Ну что, кочегар, как дела?» «Еще не родила», — ответил Данила и осклабился. «С оружейкой, набитой клёвым хабаром, ты хорошо придумал, сталкер», — проговорил Махно, гоняя во рту зубочистку. «Быстро выучил наши законы. Они и в паде почти такие же, только там модератора нет и народ коварнее. Анархисты, если не ошибаюсь?» «Ага, Махно я, командир анархии. Наслышан о тебе, Трэш. Надеюсь, подружимся». «Я только за...» «Челюскин», — представился Верзила, протягивая ладонь лапу и сверкая золотой фиксой. «Сталкер, вступай к нам в группировку. Не пожалеешь». «Благодарствую, но я пока вольный сталкер, мечтающий о своем клане. Так что могу предложить встречно. Челюскин, захочешь, вступай в мой отряд». «У тебя, Трэш, грандиозные планы, смотрю». Скорейка цыкнул, криво усмехнулся. «Не успел в зоне очутиться, уже клан свой создаешь. Сильно. Тут много люду с такими хотелками. У меня есть все основания и возможности организовать свою группировку», заявил сталкер, выдергивая из ранца фляжку и жадно присасываясь к ней. «Извините, там было так жарко. Словно в аду побывал. Сейчас». Он опустошил фляжку, плеснув воду и на лицо. Как сильно хотелось нырнуть в какой-нибудь нерадиационный прутик, на худой конец в бочку или лужу, знал только он один. «Апперкорт, у тебя куртка или кофта какая найдется?» «Найдется», — Пепеловец лукаво улыбнулся. «Черного цвета». «Не, я свои мечты уже озвучил. Спасибо». «Держи презент за знакомство», — Махно скинул с плеча сидр, сноровисто выудил оттуда водолазку и тонкую телогрейку без рукавов. «Берегу для холодов, но пока в зоне только жара». «О, зачет тебе, анархист, спасибки». Трэш жестом показал корсару помочь ему. Они отошли в сторонку, где под неусыпным надзором командиров зоны Данила ополоснулся. Пожилой сталкер полил скинувшему тельняшку стражу из своей фляги. Тот громко фыркал и растирал крепкое жилистое тело. «Ты ее уничтожил?» — вдруг спросил Скорейка, не дождавшись, когда сталкер переоденется. «Так точно, товарищ капитан. Нет больше изделия под номером 101. И никогда не будет. Конец легенде». «Блин. Получается, мы зазря сюда чесали. Хотели успеть поучаствовать в дележе», — разочаровался Махно. «Пятерых бойцов потерял. Ради чего?» «Ну, я уверен, анархисты с вояками и пеплом полюбовно договорятся и смогут мирно разделить сферы влияния в Туманске, его кварталы и объекты». Трэш окинул всех изучающим взглядом. «Глядишь, и возрождению кусок перепадет, да, Челюскин?» «Надеюсь на это», — пробурчал главарь возрожденцев. «Но вояки сейчас, как обычно, начнут одеяло на себя натягивать». Челюскин!» — Скорейка махнул рукой. «Ты слова подбирай. Мы еще никого не выгоняли из зоны, если видели, что локация стабильная и занятая. Права свои мы, армейцы, знаем. И Туманск, признаюсь, брали не одни. Тут и львиная доля пепла, и вам с анархистами перепадет. Нехило так. «Ничего, перетрем. Вон трэш скромно молчит, хотя и он имеет виды на лакомый кусок города. Тебе, капитан, завхозом или топ-менеджером нужно стать. Хватка у тебя хозяйственная», — произнес корсар, убирая флягу в сидр. «Зона учит всему». «Согласен». «Кто поможет техникой и рабочими руками, тому клану я отдам свою долю в городе», — сообщил Трэш, окончательно одевшись и подтягиваясь, отчего суставы захрустели. «Ты не хочешь остаться в Туманске?» — удивился Скорейка. «Меня здесь ничего не держит, иные заботы. Основать локацию в другом месте? Найти свою девушку и разобраться с врагами? Шрамом, Хардом, Гроссманом и Мамонтом? А уж потом основать новую локацию». «Ого, грандиозные планы!» Скорейка посмотрел на Апперкорта. «Не знаю, как Пепел, но я себя почувствовал лохом. Мы тут годами не могли порядок навести и с этими козлами разобраться. А появился сталкер Трэш и навел шухер в зоне. Вон с фараоном играючи разделался. Туманск вскопал, установку нашел и уже успел уничтожить. Прям вихрем времен ворвался». «Не надо вешать на меня все заслуги», — Трэш покраснел и вздохнул. «Оказался здесь я случайно, с бандитами мне помогли разобраться Кузбасс и мой друг Джимми, отдавший за это жизнь. В Туманске я мимоходом, в поисках шрама, который знает то, что мне нужно. Город взяли вы, а не я. Установку помог найти и ликвидировать корсар. Хвала ему и респект. Все посмотрели на легенду зоны. Тот порядком постарел за годы своего отсутствия, после пережитых событий и заражения организма флюидами артефакта мумия. Да и на Большой Земле после встречи с дочерью в больнице ему многое пришлось вынести. На грани жизни и смерти побывал. И пусть половина сильных мира сего, присутствующих здесь, в лаборатории, не знала его лично, но наслышаны были все и заочно уважали. «Ну, корсар нам еще расскажет свою историю и виды на жизнь, да, сталкер?» Скорейка прищурился, переплетя руки на груди. «Нальешь, поведаю», — тихо промолвил корсар. «Но это много позже. Сейчас другие виды у меня. Помочь сыну друга, к тому же стражу армады». «Ты со мной, корсар?» — удивился и одновременно обрадовался Трэш, сияя лицом. «До конца». Сталкеры обнялись крепко, тепло, откровенно. Все смотрели на них и немного завидовали. Корсар добил к позитиву Трэша новость. «И мало того, скоро в зону прибудут мои друганы, старые кореша твоего бати. Бодайбо, Эскимо и Бродяга. Тагил обещал быть. Зубоскал с артелью рыбачить на Курилах. Не успеет на общий сбор. Сам понимаешь, далеко. Сёма Блок в онкологии в Новосибе. Я ему отправил арт один, должен помочь. Тагилов Вовка в экспедиции геологической где-то на Путорана. Черный сталкер не выходит на связь, как и болотник. То ли из КПК у них что-то, то ли вне. Болотник?» — удивился Трэш. «Слушай, а где он сейчас может быть? Позарез нужен. Хотя бы связаться на минуту». «Где? Да на своих болотах. Он редко выходит за их пределы. Там вся его жизнь и протекает. Он же не может покидать зону, как и картограф, как и черный сталкер». «Почему?» «Зона держит их ментально. Считает их своим порождением, своими частичками». «О как?» «С болотником связи нет, но до него можно добраться тут по прямой километра полтора. Он тебе сильно нужен, или все же займемся недобитками бастиона и поиском твоей девушки?» «Злату можно месяцами искать по зоне. Вот если бы из мужиков кто-то помог. А, друзья-товарищи, инфой никто не обладает про новенькую в зоне?» Все стали пожимать плечами, переглядываться. «Я вообще, кроме толстухи Глафиры из бара, никого не знаю женского пола», — сообщил Махно. «Я двух туристок видел, мои парни их сопровождали от кордона до станции». Челюскин пятерней потер подбородок. «Больше никого не было». «Неужели в том экскаваторе Златка была?» – задумался Трэш. «Какой экс? На карьере или на станции?» – поинтересовался Скорейка. «На карьере, между рекой и старой дорогой. Следы видел присутствие женского пола. Но по размеру отпечатков это не ее. Шрам знает, но хитрит, сволочь. К нам на северном посту прибилась баба одна», — начал военстал. «Ну?» — вздрогнул Трэш. «В крайней степени истощения, напуганная до смерти. От грязи видок у нее тот еще. Лет за 30. Брюнетка. Назвалась Ренатой. Смех на палочке, да и только». «Не моя», — прошептал сталкер, закусив губу. «Ясен пень, не твоя. Это то ли татарочка, то ли турчанка, но симпотная, блин. Жинка одного из натовцев у них в бастионе «Интернационал» рулит. И шведы, и поляки, и немцы с испанцами. Даже турки и африканцы встречаются. Она в зону подалась туристкой, найти своего хахаля. Хотела инкогнито, получилось как всегда. Короче, приняли мы ее на КПП, сдали в иммиграционную службу на Большой Земле». «А болотник что?» – спросил корсар, тоже погрузившись в думы. «Шрам то ли проговорился, то ли специально след отводил». Трэш заходил по помещению, пиная катающиеся по полу бутыльки. «Типа болотник шастал в том месте, где меня шрам испеленал. Но я же не один был, я почти все помню. Злата со мной в этой штольне была». «Тут нет штолен», – подсказал Челюскин. «Разве что в районе станции?» «Нет, в каменной гряде есть. Должна быть. Короче, возможно, болотник знает что-то. Мне любая зацепка важна». «Жаль, связи с ним нет». Корсар тоже отошел и стал вызывать сторожила зоны по КПК. «Но мы с тобой доберемся до него и спросим. Надеюсь, он на месте будет. В своей вотчине». «Сейчас важнее достать легионеров и шрама», сказал Трэш. «Они будут стремиться выйти из города и достичь Ессентуков. А там им чем намазано? Шрам же вроде как во врагах у мамонта». Скорейка вздернул брови. «Они не к мамонту, их туда другое влечет. Извини, капитан, пока сказать не могу. Вы город осаждали, никого из них не встретили?» «Нет, не, и мы тоже не видели», — пожал плечами Челюскин. «У нас посты и дозоры по периметру Туманска не должны проскочить мимо», — сообщил Апперкорт. «Эти могут», — скривился Скорейка. Все стояли в задумчивости и нерешительности. Вдруг рация капитана ожила. Один из лейтенантов штурмовой группы принес печальную новость капитану, что тяжело ранен майор Бугаенко. «Кто его? Фанатики все еще там?» Скорейка заметался по лаборатории. «Что? Взрыв? В смысле? Ловушка бастиона? Звездец! Понял тебя. Сейчас буду». «Что случилось?» «Бугаенко тяжелый. Вскрыли базу фанатиков. Она оказалась заминирована. Вся их нора взлетела на воздух. Четверо погибли, десяток трехсотых. С ними майор. Короче, я туда. Постарайтесь никуда пока не сваливать из города. Очень прошу. Понимаю, что свои цели, дела, но я еще не все услышал про изделие, про...» «Держи свою флешку, капитан». Трэш протянул военсталу его накопитель. «Я все сделал, как ты просил. А командиру своему доложи, что это ты сам все провернул. Но, капитан, ты же мечтаешь стать майором. Давай». «Так и есть уже претендент на это звание», — несколько грустно сообщил Скорейка. «Капитан Рештов метит в замы Бугаенко. Ну, уверен, три майора не подерутся в зоне». «Надеюсь. Спасибо, сталкер. Неудобнее, конечно. Но я тебя понял. Век буду помнить. Давай, беги, капитан». Скорейка козырнул и, жестом позвав своего бойца, исчез в коридоре. Уже на выходе из бункера ему сообщили, что только что погиб капитан Решетов. Корсар, это правда, что мужики скоро в зоне будут? А Перкорт воодушевился, уставившись на сталкера. Да, дружище, скоро свидимся. Но как? Они не появлялись здесь столько лет, и тут, нате, решились. Их позвал истребитель Никитос. Армада рулит, улыбнулся Корсар, заметив недоумение и на лице Дрэша. Говорят, она управляет временем. Кому, как не тебе, об этом знать, Страж? Все уставились на Трэша, тот смутился и поежился. Со стороны он выглядел сейчас глупо и комично. «Трэш, ты чё, сам не знаешь, кто ты и откуда?» — спросил Махно. «Страж, неужели ты из того, из другого мира?» — удивился Челюскин. Сталкер унял дрожь в теле, выдохнул и собрался с мыслями. «Братцы, я на самом деле избранный армадой, направленный ею пройти курс молодого бойца, сдать экзамен на стража». «Стражи армады? Твою ж мать!» «Да, я уверен, что прошел испытание, так как завладел искрой четвертым ключом армады и нашел золото Колчака, которое нужно ей для питания. Я убил полковника Харда в том измерении, отчего получается, что здесь и сейчас ему все-таки удастся улизнуть, мать его. Я через многое прошел там, в Паде. Пать, это клон, аналог зоны, но через... Сегодня какой год?» 2023, сухо сказал Махно, пораженный словами сталкера. «Скоро случится судный день. После него цивилизация падет в пропасть. Очень мало останется народа. Мир выживших окажется жесток и мал для всех оставшихся людей. Я многое вам могу рассказать, о многом предупредить, подготовить, но это позже. Сейчас нельзя дать ярым врагам зоны и армады проникнуть в тот мир, в Пать». «Но ты же уничтожил установку», — Челюскин напрягся. «Не в ней одно дело. Есть еще портал, который я обязан найти и уберечь, либо уничтожить. И сейчас к нему стремятся фанатики и Шрам. Атас, да уж, полный абзац. Корсар, нам нужно спешить. Дай мне часик утрясти все вопросы, нормально пожрать и помыться. А потом выдвигаемся. Времени, понимаю, мало, а дел куча. Замётано, Трэш. А нам теперь что делать? Мы не в теме?» — развел руки Махно. «В теме». Трэш пристально посмотрел на трех главарей группировок. Аперкорт, Махно, Челюскин. «Если вы готовы помочь общему делу, если хотите встретить судный день во всеоружии и при этом выжить, спасти на большой земле свои семьи, то ваша помощь окажется неоценимой. Нужно стянуть все силы к Туманску, прочесать его вдоль и поперек в поисках Шрама, Харда и генерала, найти и уничтожить врага. Они еще в городе, я это чую. Нужно усилить заслоны, посты, взять Туманск в ежовые рукавицы, чтобы ни один крысак, ну, вы знаете». Командиры группировок закивали, подтянулись, внимательно слушая стража. «Мы с Корсаром двинем через болото к Есентукам. Мамонт мой, я сам с ним разберусь. Даже без вояк, которым он нужен не меньше моего. А главная задача — найти портал раньше противника и отыскать Злату. Трэш, это точно не месть за твое пленение?» — прищурился Махно. — «Или ты все же хочешь наказать Мамонта за причиненное неудобство?» — «Нет, сто раз нет. Ты бы знал, сколько зла он натворил, как он опасен». — «Понял, убедил. И, друзья, я полагаюсь на ваше молчание, никаких утечек и двойных игр. Я могу рассчитывать на вас?» — «Безусловно», — кивнул Аперкорт. — «Без базара, Трэш», — улыбнулся Махно. «Я могила», — Челюскин показал одобрительный жест. «Отлично, тогда за дело. Вояки, надеюсь, на нашей стороне и помогут». «Боюсь, не все им понравится», — хмыкнул Аперкорт, взглянув на Корсары. «Кое на кого зуб у них имеется». «Я поговорю с Бугаянко, попробую снять с друга черную метку», — сказал Трэш, поняв, о чем и о ком идет речь. майор же ранен. Слушай, корсар, сталкер подошел к другу. У тебя же имеются с собой артефакты. Найдется там лечебный для майора. Если поможешь ему, уверен, он будет благодарен тебе. Верно, страж говорит, отозвался Махно. Вояки, хоть и черти, но умеют ценить помощь. Особенно личную. Арта подходящего у меня нет, но кое-что имеется, кивнул корсар, показывая нательный амулет в виде кристалла. Все же отыскал его возле КПП, где завалил того поганца-снайпера. Ого, кристалл армады. Неужели? Обожди, корсар. Так ты тоже ее страж? Удивился Трэш, завороженно глядя на амулет. Ничего не пойму. Так ты, как и я, попаданец? Ходок из зоны впать и обратно? Корсар лишь подмигнул и чуть улыбнулся. Все, лясы точить не будем. Трэш стал напяливать на себя снаряжение. Пора на выход. Апперкорт. Тут вода где-то имеется, незараженная. Найдем. А что с лабораторией делать будем? С бункером? Ну, тут бы неплохой бар получился в подземелье. С ходами, разными погребами. Трэш почесал голову, но уже без Кузбасса. Ему и берлоги хватит. Это точно, заметил Махно. Толстяку дай палец, он по локоть откусит. Они дружной толпой подались наружу, но Трэш придержал всех возле оружейки и с барской руки позволил командирам кланов затариться. Сколько смогут унести? Главари группировок переглянулись, не веря своим ушам и глазам, и с воодушевлением бросились к коптерку. Из приличия взяли немного, но хорошие стволы и быка к ним. Прихватили по несколько аптечек и по коробке прибалтийских сарден. Апперкорт, в отличие от Махно и Челюскина, оказался скромнее. Взял только батарейки к рации и коробку паштета. «Будет чем закусить, когда обмывать победу станем», — констатировал он, благодарно кивнув сталкеру. «Обмоем, обязательно обмоем и знакомство, и победу», — согласился Трэш, светя фонариком товарищам. «Уладим все нюансы, дождемся прихода друзей корсары и погуляем. Мне бы только зазнобу свою отыскать, Златку». «Отыщем, зону перевернем, но найдем ее». «Глядишь, и свадебку сыграем, а?» – пошутил Махно. Трэш вернул вал апперкорту, сам выбрал в оружейке другой такой же. Надел полуразгрузку, напихал в ее карманы и отсеки магазины от вала и глока, пару гранат, новый фальшфейер, дымовую и светозвуковую шашки. Бронежилет не стал натягивать, хотя его видов 5 здесь имелось. Он любил быть свободным и легким. Ранец набил аптечками, провиантом, сложил туда КПК, запасные магазины и гранаты, комплект экипировки, но без символики бастиона. Корсар тоже немного прибрахлился, с толком выбирая снаряжение. Челюскин пялился на обезображенные трупы в предбаннике. «А шрама? Точно? Живой?» «Это фанатик, его специально переодели под наемника, чтобы сбить меня с толку», — пояснил Трэш. «А это небезызвестный Паут. Думаю, вояки будут благодарны, узнав, что он мертв». «Они уже в курсе, скорей-ка», — сообщил майору, — произнес апперкорт, взвалив коробку с паштетом на плечо. «Ну, если все, то попрошу на выход», — позвал всех Трэш. Он захлопнул дверь, обмотал остатки засова проволокой, а куском извести начеркал. «Занято? Трэш». Вскоре они сгрудились возле раненого Бугаенко в двух кварталах от энерготехникума. Здесь узнали и про гибель капитана Решетова, за убийцами которого с поисковой группой рыскал по городу неугомонный Скорейко. Майор крепился, пыжился, стонал и морщился от боли. Его хорошо огрело бетонные сваи при взрыве, когда заходил внутрь базы бастиона. Перелом 4 ребер, ключицы, предплечья, открытые рваные раны, потери крови. Бугаенко, видом своим соответствующей фамилии, здоровый грузный дядька с лихими казацкими усами, серыми глазами и следами ожогов на шее. Лежал на носилках, готовый к транспортировке. Но корсар запретил двигать его и трясти, ссылаясь на многочисленные переломы. «Его нужно срочно доставить на Большую Землю в госпиталь», — не унимался военврач, но опытный сталкер стоял на своем. Он повесил на грудь майора свой амулет, долго держал его в кулаке зажатым, что-то шептал, а Бугаенко таращил на него глаза и не смел перечить. Силы оставляли его. Неумолимо приближался конец. Действие промедола проходило, возвращался посттравматический шок. Военврач боялся, что командир бригады не выдержит, но сталкер успокоил его. «Кристалл поможет. Он обычно не реагирует на чужих, но я его заговорил. Это мой амулет, моя сила». Все пялились на корсара, как на ангела, спустившегося с небес. Даже Трэш стоял с открытым ртом. А Махно достал из поясного контейнера артефакт «Ломоть мясо», протянул военврачу. «Это тоже пригодится. Положи на самое больное место». От действия артефакта и кристалла сначала остановилось кровотечение, затем улетучились сильные боли. Пульс стал выравниваться, давление стабилизироваться, кожа розоветь. По толпе прошел вздох облегчения, будто своего верного друга спасали. «Спасибо, Трэш», — прошептал майор, чуть приподняв правую кисть. «Это корсара, благодарите. Он спас вас», — ответил сталкер, притягивая руку рядом стоящего друга, а сам отошел и обратился к Махно. «И тебе респект за помощь. Не так уж и плохи анархисты. А то...» «Где Скорейка?» — тихо проговорил майор после рукопожатия корсара. Слово решил взять Трэш, доложив за отсутствующего военстала. «Он сейчас прочесывает город в поисках наемников Караеда, которые напали на ваших ребят и убили капитана Рештова. Легионеры рассеянные, большей частью уничтожены. Преследование недобитков продолжается. Туманск в наших руках. Заслуга здесь общая и военных, и пепеловцев, и анархистов, и возрожденцев. Они все преследовали исключительно общие цели – свергнуть бастион, освободить город и найти объект 101. Нашли? Вам, наверное, Скорейка уже обо всем доложил? Нашли. Установка уничтожена. Напрочь. Вот. Трэш вынул КПК, поднес к лицу майора, показал несколько фотоснимков. Кроме того, вся секретная информация об изделии капитаном Скорейка собрана на флешку. Сеть обрушена, все материалы уничтожены. Наемник Паут, которого вы разыскиваете по зоне, ликвидирован. Он работал на Мамонта, как и Шрам, как и Караед. «Хорошие новости, не считая гибели Рештова», — прохрипел Бугаенко, кашлянул пару раз и сморщился от боли в грудной клетке. «Есть еще одна отличная новость, майор», — промолвил Трэш, нагибаясь к раненому. «О вашей дочери, Аксении». «Где она? Говори!» — застонал Бугаенко, по его щеке поползла слеза. «Она в Ессентуках, в плену у Мамонта». «Не может быть. Я сам навестил его с группой спецназа и кинологом. Обыскали все. Хотя Мамонт и заверил, что ее нет и не может быть на его базе. Как? Сталкер, почему ты решил?» «Мамонт обхитрил всех. Изначально заказ на вашу дочь шел от фараона. Он нанял Паута, чтобы тот выкрал Ксению. Наемник, как вам уже известно, Трэш. Короче, в итоге хитрожопых потуг Мамонта Паут был нанят снова. Он забрал у меня освобожденных детей, вернул Ростика и Ксению в Ессентуки, получил гонорар и сразу отправился по указке все того же Мамонта за мной. Не знаю, что там Мамонт наплел вам и остальным аборигенам зоны, но при этом Ксюху он спрятал у себя. Да так, что вы не нашли ее и поверили в непричастность Мамонта. А она, товарищ майор, до сих пор находится в плену». «Но почему такая уверенность?» Бугаенко чуть-чуть привстал, силясь подняться. «Доказательства есть». Трэш отпрянул от раненого, посмотрел на всех присутствующих, вытащил из кармана КПК. «Вот они. Это сообщение Ростика, сына Мамонта. Он послал его лично мне, боясь утечки инфы и наказания. Вероятно, паренек проникся ко мне, когда я освободил его и вашу дочь, майор. Возможно, она ему понравилась. Смотрите сами, что он прислал». Трэш сделал пару кликов, и на экране на ладонника появился текст. «Дядя Трэш, это Ростик. Спасите Ксюшу, как вы спасли нас от бандитов. Отец держит ее в бочке и прячет на чердаке котельной. Он даже насыпал там порошок от военных собак. Жалко девчонку. Я один не могу ее спасти. Помогите, Ростислав». «Ну, мамонтера, ну, скотина!» — прошипел сквозь стиснутые зубы майор. «Вот урод! Мы же видели котельную. Там как раз пожар был небольшой, дымило, парило все. Собака не сунулась туда, чихала все, скулила. Думали, ее паром обожгло, а это... явно смесь специальная. Сволочь! Я этого мамонта задушу своими...» Бугаенко закашлялся, застонал от боли в груди, позеленел, подскочил военврач. Трэш отошел, убрал КПК. «Вот же тварь!» — Апперкорт сжал кулаки. «Когда его сына выкрадывал шрам, мамонт сам бесновался, рвал и метал, а тут ишь сам поддался в киднеппинг. Думаю, теперь майор Поуш тебе благодарен, сталкер», — шепнул Махно. «Осталось выудить из лап мамонта девчонку. Желательно живой. Мне, что ли, заняться этим? Глядишь, козыря отхвачу в отношениях с вояками». «Теперь это дело Трэша», — спокойно резюмировал Корсар. «У него свои счеты с мамонтом. Заодно и дочку майора освободит». «Согласен», — кивнул Апперкорт. «Так оно», — согласился Махно. «Тогда я пас». Они переглянулись, обменялись жестами и удалились. А на полуразрушенном крыльце здания Корсар остановился первым, обратился к Даниле. «Кристалл у раненого. Я не могу его оставлять». «Понимаю. А как долго ждать?» «Тебе час на помывку. Этого хватит, чтобы Бугаенко стабилизировался. Я останусь возле него. Слушай, набери воды во флягу и постирай, если не сложно, тельняшку. Что я давал?» «Заметано. Апперкорт, показывай, где тут джакузи и девочки!» — крикнул Трэш Пепеловцу, отдающему приказ своим бойцам о прочесывании квартала справа. Махно и Челюскин тоже снарядили по отряду, разбили район поиска по секторам и выдвинулись. Сталкер и Пепеловец нашли баню, где раньше мылись фанатики, и бросились чистить перышки.